Часть шестая. Пнин едва дождался вечернего часа, когда уже можно было приниматься за кулинарные хлопоты. Он приступил к ним вскоре после пяти и оторвался ненадолго, чтобы к приходу гостей переодеться в сибаритскую из синего шелка с атласными обшлагами и поясом, с кисточкой, домашнюю куртку, которую он выиграл в лотерею на эмигрантском благотворительном базаре в Париже 20 лет тому назад. Как все же летит время! Эту куртку он надел к старым штанам от смокинга, тоже еще европейского происхождения. Разглядывая себя в разбитом зеркале медицинского шкафчика, Пнин надел свои очки в черепаховой оправе, из-под седла которых приятно торчал его русский нос картошкой, обнажил искусственные зубы, обследовал щеки и подбородок, желая удостовериться, что результаты утреннего бритья еще ощутимы. Они были ощутимы. Указательным и большим пальцем Пнин прихватил длинный волосок, торчавший из ноздри, потянул его и после второго мощного усилия вырвал, потом чихнул сладострастно, округлив чох удовлетворенным вздохом. «Ах!» В половине восьмого явилась Кэти, чтобы помочь ему с последними приготовлениями. Она теперь преподавала историю и английский в Изольской средней школе. И она нисколько не переменилась с тех времен, когда была миловидной аспиранткой. Ее обведенные розовым близорукие глаза глядели на вас в упор с прежней простосердечной симпатией. Все те же гретхеновские локоны окружали ее густоволосую голову. Все тот же шрам на ее нежной шее, однако на ее пухлой ручке появилось теперь обручальное кольцо с малюсеньким бриллиантиком, и она со смущением и гордостью продемонстрировала его Пнину, который ощутил при этом смутный укол грусти. Он принялся вспоминать, что было время, когда он мог бы за ней поухаживать, и даже сделал бы это, не обладая она интеллектом горничной, и это ведь в ней тоже осталось без перемен. Она и сейчас могла завести долгую историю, построенную на бесконечных «а она говорит», «а я говорю», «а она говорит». Ничто на свете не смогло бы заставить ее усомниться в глубокоумии и остроумии ее излюбленного женского журнала. Она и сейчас проделывала все тот же забавный трюк. Это практиковали и еще 2-3 молодые провинциалки из немногочисленных знакомых Пнина. Надо легонько, замедленным жестом, шлепнуть собеседника по рукаву в знак признания или, скорее, чтоб наказать его за какую-то фразу, укоряющую ее в незначительном проступке. Вы говорите ей, к примеру, «Кэти, ты забыла вернуть мне книгу», или «А мне казалось, Кэти, ты ни за что не хотела выходить замуж». И вот тогда, опережая ее ответ, он и последует этот ее притворно-застенчивый жест. Ручка отдергивается в тот самый миг, когда ее пухлые пальчики коснутся вашего запястья. «Он биохимик, а теперь он в Питтсбурге», — сказала Кэти, помогая Пнину разложить ломтики французского хлеба с маслом вокруг баночки с лоснящейся серой свежей икрой, а также вымыть 3 огромные груды винограда. Пнин приготовил также большое блюдо холодного мяса и настоящий немецкий вестфальский пряник и блюдо особого винегрета, где креветки вводят соседство с огурчиками и горошком, и маленькие сосиски в томатном соусе, и горячие пирожки. Пирожки с грибами, пирожки с мясом, пирожки с капустой и 4 сорта орехов, и всякие оригинальные восточные сласти. Напитки были представлены, виски принесла Кэти, рябиновка, рябиновым ликером, коктейлем из бренди с гренадином и, конечно, пнинским пуншем, крепкой смесью охлажденного вина «Шато Икем», грейпфрутового сока и мороскина, которые хозяин уже начал торжественно сбивать в большой чаше из сверкающего аквамаринового стекла с орнаментом из переплетенных прожилок и листьев водяной лилии. «О, Боже! Что за прелестная вещь!» — воскликнула Кэти. Пнин оглядел чашу с радостным удивлением, так, словно видел ее впервые. «Это, — сказал он, — подарок Виктора». «Да, а как он, как ему нравится в Сейнт-Варфе?» «Ему нравится так себе. Начало лета он провел со своей матерью в Калифорнии, потом 2 месяца работал в Йосемитском отеле». «В чем?» «Отель в Калифорнийских горах. Ну, а потом он вернулся к себе в школу и неожиданно прислал вот это». Примечание. Йосемитский отель. Речь идет о Йосемитском национальном парке в Калифорнии по названию живописной долины Йосемити. Многие американские школьники и студенты проводят там летние каникулы, подрабатывая в отелях и ресторанах. Пнин, конечно, не в состоянии правильно выговорить это трудное слово. Конец примечания. Благодаря великодушному совпадению чаша пришла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал намечать план своей вечеринки. Чаша была упакована в коробочку, находившуюся, в свою очередь, в другой коробке, а обе они в третьей. К тому же чаша была завернута в бумагу и обложена непомерным количеством стружки, и то, и другое разметалось потом по всей кухне, как карнавальная буря. Чаша, извлеченная на свет, была одним из тех подарков, первый взгляд на который рождает в душе получившего этот дар некий многоцветный образ, некий смутный геральдический знак с такой символической силой, отражающий нежную душу дарителя, что осязаемые признаки этого предмета как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, однако они могут снова вдруг и навеки вернуться в свою искристую вечность от похвалы постороннего, которому неизвестно, в чем истинная красота этого предмета.